от того прятать, как клеймо преступника. А то, что его звали Джек Уилсон, не более как совпадение. Живут же в нынешней Америке полные тезки Джорджа Вашингтона или Томаса Джефферсона, и никто из них не претендует на автоматическое избрание в президенты. Но когда у него украли его изобретение и его будущее и бросили за решетку, он мог размышлять долго и неторопливо. И пришел к мысли, что никакой случайности не было. Он реинкарнация того, кого белые называли Джек Уилсон, а краснокожий его Вока. Он, Джек Уилсон, родившийся в 1969 году, на самом деле танцующий дух. И вдруг его вроде бы нелепая личная трагедия налила смыслом. Он и не мог не пострадать. Ибо то, что случилось с ним, есть логическое продолжение традиционного геноцида коренных американцев. Что его бросили в тюрьму, было предопределено свыше всей истории индейского народа, а за что посадили, дело десятое. Таким образом, Джек Уилсон обречен сразу по двум причинам, потому что краснокожий и потому что гений. Глупые белые не могут остановиться, им надо кого-то топтать и унижать. Свернули в бараний рог индейцев, теперь губят умнейших среди своих. Уилсон пытался замаскироваться под белого, и все равно ему голову срубили, потому что он всех на голову перерос. Покачиваясь на спине в теплой воде бассейна, Уилсон подытожил весь ряд своих мыслей. Правильно говорят, что перед тем, как мстить, надо сначала хорошенько остыть. Ну что ж, за 10 лет, или даже за 100 лет, если брать обе его жизни, Джек Уилсон не мог не остыть до нужной кондиции. Глава 31. 15 мая. Майкл Берг стоял в одиночестве под моросящим дождем на углу Саут-Одли-стрит и Гронсвеннер-сквер и наблюдал за американским посольством. Накануне он обнаружил, что в конце дня толпа сотрудников покидает здание не через главный вход, а через черное крыльцо. Очевидно, и Коваленко пользуется менее приметным выходом. До 5 оставалось пара минут. Берг ждал уже час. Было бы проще подкарауливать агентов ФБР возле его квартиры. Наверняка она или совсем рядом, или чуть дальше, в фешенебельном Найтсбридже. Однако телефона Коваленко не было ни в телефонной книге, ни в базах данных интернета. Чтобы раздобыть его телефон и адрес, Берку пришлось бы нанимать детектива или завести дружбу с кем-нибудь из посольских, кто мог выболтать сведения о Коваленко. Кружные, долгие, опасные пути Берг предпочел самые немудрящие — топтаться напротив выхода. За час он успел изрядно вымокнуть. Днем у посольства стояла длиннющая очередь, организованная как в аэропорту, то есть по всем правилам науки, с лабиринтом ограничительных лент на столбиках. Накануне Берг отстоял в этой очереди добрых 3 часа, чтобы в итоге получить лаконичный отворот-поворот. «Мистер Коваленко сегодня занят и не сможет вас принять». Предложили записаться на прием. Ближайшая возможность встретиться с мистером Коваленко через 3 недели. То-то радости. Значит, в фирме Ахерн и компаньоны еще как минимум 3 недели оставаться закрытой. Берг будет и дальше бить баклуши и хандрить, а старик Ахерн ляжет на прямой курс в сторону белой горячки и могилы. Вернувшись из путешествия в Белград и Любляну, Берг обнаружил, что Томми Ахерн все в том же состоянии. Виски вместо завтрака и вечернее возвращение домой на руках приятелей. Без работы он пропадал от скуки и тоски. Поэтому встретиться с Коваленко надо было как можно быстрее, не за тем, чтобы спасти мир от Уилсона, если тот действительно опасный тип, а за тем, чтобы сняли арест с фирмы, и Томми Ахерн имел причину прервать смертельный забой. Их адвокат был уверен, что они выиграют разбирательство в ирландском суде. Ведь фирма не совершила ничего преступного, и если повезет, они смогут опять открыться уже в июне или в июле, словом, не позже августа или сентября. Со своего поста на углу Саут-Одли-стрит и Гронсвеннер-сквер Берг уже несколько раз звонил по мобильному телефону в посольство и собрал маленькую коллекцию ответов. Мистер Коваленко вышел на совещание, просил временно ни с кем не соединять. Каждый раз Берг оставлял свой номер, просил передать мистеру Коваленко, что речь идет о важном и срочном деле. Увы, все безрезультатно. Берг видел Коваленко только один раз, во время допроса в дублинском офисе гарды. Он был уверен, что узнает его тотчас же. Одутловатая рожа с узкой полоской вечно поджатых губ, поросячьи глазки. И тем не менее он уже несколько раз ошибался, принимая за Коваленко других мужчин. Посольство, видать, кишело субъектами с одутловатыми лицами и поросячьими глазками. Шпионить на улице занятие муторное, похоже на долгую поездку за рулем. Та же проблема слабеющего внимания. Плюс рано или поздно привлечешь внимание посольской охраны. А еще Берка постоянно грызла опасение, что Коваленко воспользуется другим выходом. Скажем, у него машина в гараже за зданием или под зданием. И мало-помалу Берка охватывал отчаяние. Но именно в тот момент, когда он решил махнуть на все рукой и убраться во свояси, из двери вышел Коваленко. Он был в штатском, однако любой сколько-нибудь внимательный человек мог угадать его профессию. Берку даже подумал, что Коваленко, строго говоря, в мундире, шизофренически аккуратно зализанные гелем волосы, с вызывающей четким пробором, обязательный строгий костюм а-ля Дик Трейси из комиксов, стандартная голубая сорочка, полосатый галстук.